диванный генерал, никто. Дело в том, что на русский язык не злой. Нельзя мешать русскую культуру с плешивым чмом, которого ты знаешь, как Владимир Владимирович Путин. И также нельзя мешать Россию с его клептократическим режимом. Нет, нельзя вот это все смешивать, блядь. Не надо смешивать Пушкина, там, Достоевского, всех вот остальных там классиков, ученых и прочее, с тем, что есть вот это вот плешивое дерьмо, которое мешает всем жить, понимаешь? Ну, ты нихуя, наверное, не поймешь, блядь, это бесполезно. Поэтому я вот смотрю, я даже не вступаю в эти перепалки. Но здесь у нас, да, здесь у нас ватники не приживаются. Это я тебе сразу говорю. Есть, конечно, один Алексей, который помалкивает и заказывает периодически что-то деду, но вообще здесь приветствуется, скажем так, мозговитость и сознательность. А за что американцев ненавидеть? В отличие от России, которая вот ко всему, вот современная вот эта вот путинская Россия, которая вот хочет всех поставить на колени, чтобы все жили в говне, и оккупировать чужие страны, чтобы те тоже жили в говне. У Америки, у нее другие приоритеты. Да, тоже завоевывает, но приоритеты-то другие. То есть понятно, что геополитика — это все хуитика и прочее, ну... Но есть разница. Страны, которые под НАТО, и страны, которые противостоят НАТО. Есть уровень жизни тех и других. Есть сравнение. Нахуй мне твоя духовность, блядь, сралась, блядь. Телек. Ебанутый, блядь. Сам своего Киселева насмотрелся вместе с Шарием. А все тут телек пересмотрелись, блядь. Пиздец, им ссыт в глаза, а они говорят: «Божья роса». Я не знаю, что... Чем нужно упороться, блядь, чтобы не видеть очевидного? Объективного очевидного. Да, диванный генерал, гномы... Не берет трубку. Именно гномы, короче, клепают для говноедов из Донбасса, вот этих вот ДНРовцев, оружие, военную технику, патроны, живую силу. Вот гномы берут из-под земли, достают это все, и вот у них уже танков больше, чем у половины Европы, блядь. Охуеть! При том, что военных баз там нихуя не было. Для того, чтобы столько танков было, столько военной техники. Что они, блядь, нюхают, или, блядь, или колятся чем-то, или стекломой пьют. Что у них в головах? Нет, это ничуть не повод обменять Россию. Конечно, гномы — это же не из-за России. Ну, кто? Китай. Нет, может, Индия? Нет. Может, Пакистан? Нет. Может, Ирак? Нет. Может, Исламское государство? Кто же поставляет оружие-то, а? Ай-яй-яй, Россия не виновата, это не Россия поставляет живую силу и оружие, это все Африка. Да, блядь, кто угодно, да, Африка поставляет это племя Мумба-Юмба, да, США, точняк, США, это все провокация штатов, блядь. Уеби стену головой, смотри своего ебаного Шария, пей стекломой, колись в аорту хмурым. И не заебуй, короче. Я думал, вы вымерли у ебануса обыкновенус, блядь. Оказывается, он еще представитель есть. Даже не рептилоиды, а какие-то там... Не знаю, с другой галактики, подальше от рептилоида, вот тупо... Знаете, машину по клонированию танков и военной силы, и живой силы, вот. Забабахали, и вот им все, клепают. Это не Россия, это ни в коем случае. Ты что, чтобы оно... чтобы оно дошло мозгами, что это Россия, это не знаю, что должно случиться. Его даже если бить головой об железный столб, оно все равно будет мычать, это не Россия, блядь. Нож дебильный.